Глава 50. Взятка. Микаэль Бельман ждал. И это было лучше всего. Те секунды, когда он ждал, пока она откроет. Нетерпение и вместе с тем уверенность в том, что она снова превзойдет его ожидания. И каждый раз, увидев ее, он понимал, что совсем забыл, какая же она красивая. Каждый раз, когда открывалась дверь, ему требовалось несколько секунд, чтобы вобрать в себя всю эту красоту. Чтобы обрести полную уверенность. Уверенность в том, что из всех мужчин, которые желали ее, то есть не меньше половины зрячих мужчин, с хоть какими-то гетеросексуальными наклонностями, она выбрала его. Уверенность, что он... Вожак стаи, самец, обладающий правом первым спариваться с самками. Да, именно так, банально и вульгарно можно это выразить. Нельзя стать альфа-самцом, им надо родиться. Пусть это не всегда сулит мужчине легкую и приятную жизнь, но если уж ты к этому призван, сопротивляться бессмысленно. Дверь открылась. На ней был белый свитер с высоким горлом, волосы она заколола наверх. Она выглядела усталой, глаза казались меньше, чем обычно. И все равно в ней чувствовалась та элегантность, тот класс, о котором даже его собственная жена могла только мечтать. Она поздоровалась, сказала, что сидит на веранде, повернулась к нему спиной и вернулась в дом. Он пошел за ней, взял себе пиво в холодильнике, и уселся в одно из нелепо громоздких кресел на веранде. «Зачем ты сидишь на холоде?» — сказал он. «Заработаешь воспаление легких». «Или рак легких», — откликнулась она, взяла с края пепельницы недокуренную сигарету и снова погрузилась в книгу. Он прочитал на обложке «Ham on the Ray» — «Хлеб с ветчиной». Роман Чарльза Буковски, 1982. «Чарльз...» — он прищурился. «Буковски? Как аукционный дом?» Крупнейший скандинавский аукционный дом, основанный в 1870 году в Стокгольме польским дворянином Хенриком Буковски. «У меня хорошие новости», — сказал он. «Нам удалось не только предотвратить катастрофу, но повернуть весь инцидент с Лейке в свою пользу. Сегодня звонили из Министерства юстиции». Бельман положил ноги на стол и взглянул на этикетку на пивной бутылке. «Благодарили за то, что я так решительно вмешался и настоял на освобождении Лейке. Их очень беспокоило. До чего бы додумался Андерс Галтунг со своей сворой адвокатов, если бы Крипас не действовала так оперативно. И они хотели убедиться, что я полностью контролирую ситуацию, и никто, кроме Крипас, не будет иметь доступа к этому делу». Он отхлебнул пиво прямо из бутылки, со стуком поставил ее на стол. «А ты что скажешь, Буковски?» Она опустила книгу и встретила его взгляд. «Тебе что, совсем не интересно?» — спросил он. «Сама знаешь, это и тебя касается. Что ты думаешь об этом деле, дорогая? Давай. Ты ведь следователь, расследуешь убийство. Микаэль, Тони Лейке склонен к насилию. И мы на это повелись. Поскольку знаем, такие, как он, неисправимы. Склонность и воля к убийству есть не у всех. Она бывает врожденной или благоприобретенной. Но если в тебе живет убийца, изгнать его из себя чертовски трудно. Возможно, убийца знал, что нам это известно. Понимал, что если подставит Тони Лейке, мы, исходя из того, что он склонен к насилию, легко примем все за чистую монету. Вот он и проник в дом Тони Лейке и позвонил Элиасу Скугу, чтобы мы не искали других подозреваемых, которые могли быть в Ховасхютте. На момент звонка из дома Лейке Никто, кроме полиции, еще не знал, что обнаружена связь всех убийств с Ховасхюттой. Какая разница? Он понимал, что со временем мы эту связь обнаружим. Хотя нам, черт побери, следовало обнаружить ее гораздо раньше. Бельман снова взялся за бутылку. И кто же убийца? Седьмой человек из Ховасхютты, сказал Микаэль Бельман. Тот, что приехал с Адели Ветлесон. Причем никто не знает, кто он такой. Никто? У меня 30 сотрудников. Мы прочесали квартиру Адели. Никаких письменных свидетельств. Никаких дневников, открыток или писем, даже электронных писем или смс-ок. Все ее знакомые мужского пола, которых нам удалось установить, допрошены и вычеркнуты из списка. Как, впрочем, и женского. Никто из них не видел, с кем она была в горах, в Ховасхютте. Никого это не удивило. Говорят, она меняла партнеров так же часто, как трусики, и не имела обыкновения сообщать об этом. Нам удалось выяснить только, что Адели сказала подруге, мол, ей с этим кавалером из хижины было то интересно, то не очень. Возможно, интересным она посчитала ночное свидание на заброшенной фабрике в костюме медсестры. Но если это самое интересное, мне, пожалуй, и не хочется знать, что же тогда было не очень. Надо думать, то, что когда он говорил, Адели сразу вспоминала своего сожителя. Подруга даже не представляет, о чем речь. «Никакой он ей не сожитель», — зевнула Кайя. «Гейр Брюн, педик. Если седьмой пытался возложить вину за убийство на Тони Лейке, он наверняка знал, что у того есть судимость. Конечно. О приговоре за насильственные действия мог знать кто угодно. Как и о том, где это произошло. В коммуне Утре-Эннебак. Лейки чуть не стал убийцей, когда жил у деда на озере Люсерен. Будь ты убийцей, где бы ты утопила тело Адели Ветлесен, чтобы привлечь внимание следствия к Лейке. Разумеется, в месте, которое как-то связано с ним и с его судимостью. Вот он и выбрал Люсерен. Микаэль Бельман сделал паузу. Тебе что, скучно? Нет. Похоже, тебе совсем не интересно. Мне просто надо подумать о многом другом. Когда это ты начала курить? Кстати, у меня есть план, как нам найти седьмого. Кайя посмотрел на него долгим взглядом. Бельман вздохнул. И ты не спрашиваешь, как, дорогая? Как? Используя его же тактику. И в чем она заключается? В том, чтобы переключить внимание на невиновного. По-моему, ты только эту тактику и применяешь. Микаэль Бельман метнул на нее быстрый взгляд. Кое-что понемногу стал до него доходить. Кое-что насчет альфа-самца. Он изложил ей свой план. Рассказал о том, как собирается выманивать седьмого. А после он дрожал от холода и ярости. И сам не знал, что его так разозлило. То, что она не отреагировала никак, ни отрицательно, ни положительно. Или то, что сидела и курила с таким видом, словно все это ее совершенно не касается. Как она не понимает, что от его шахматных ходов в эти роковые дни зависит не только его карьера, но и ее собственное будущее. Пусть ей и не быть новой фрау Бельман, зато под его покровительством она может подняться по карьерной лестнице, ясное дело, если останется лояльной и по-прежнему будет снабжать его информацией. Или его вывел из себя заданный ею вопрос? Тот, что коснулся его. Другого. Старого. Побежденного альфа-самца. Она спросила про опиум. спросила, действительно ли он собирался этим воспользоваться, если бы Холли не согласился взять на себя вину за арест Лейки. «Разумеется», — сказал Бельман, напрасно пытаясь разобрать в темноте выражение ее лица. «А почему бы и нет? Он незаконно ввез наркотик. Дело не в нем, а в том, был ли ты готов ославить всю полицию?» Он покачал головой. «Нас на такие уловки не купишь». В холодном вечернем воздухе сухо прозвучал ее смех. «Ну, его-то ты явно подкупил». «Он продажен», — сказал Бельман и залпом допил бутылку. «В этом разница между ним и мной. Слушай, Кая, что ты пытаешься мне сказать?» Она открыла рот. Хотела сказать. Должна была сказать. Но тут у него зазвонил телефон. Она увидела, как он сует руку в карман и, как всегда, складывает губы в трубочку. Только это был не поцелуй, а просьба помолчать. На случай, если звонит его жена, начальник или кто-то еще, кому незачем знать, что он приходит сюда, чтобы трахать свою сотрудницу из убойного отдела, ту, которая снабжает его информацией, необходимой ему, чтобы обойти в расследовании убийств конкурирующую фирму. Черт бы побрал Микаэля Бельмана. Черт бы побрал Кайю Сульнес. И прежде всего, черт бы побрал, он исчез, — сказал Микаэль Бельман, убирая телефон обратно в карман. — Кто? — Тони Лейке.